Глава 6. Вика. Хочу. Сама не знаю чего, но хочу. Чтобы трогал меня, смотрел, любил. Всего этого хочу. Чувства и эмоции смешались в неизвестный для меня коктейль. Я замерла, боялась пошевелиться, потому что не хотела, чтобы это наваждение проходило. Это что-то мощное и прекрасное. Раян дышит, а у меня мурашки по коже. Низ живота сводит судорогой. Мне достаточно лет, и я отчетливо понимаю, что хочу его. Дико. Со мной никогда такого не было. Вообще. Мне даже не интересно все это было. Вика. Тянет мое имя, и судорога внизу живота становится сильнее. Скажи мне, чтобы я ушел прямо сейчас. Но я не говорю. Я сошла с ума. Как иначе объяснить, что вместо того, чтобы оттолкнуть парня от себя, я притягиваю его ближе к себе? Один стук сердца, и Раян целует меня. Поцелуй вторжение, поцелуй подчинение, поцелуй зависимость. Я закрываю глаза и хватаюсь за парня, потому что боюсь упасть прямо в пропасть. Раян прет на меня напором, заставляет подчиниться, расслабиться и покорно ему отвечать. И я делаю это, потому что сама хочу. Язык Иманова повсюду, скользит по губам, изучает меня изнутри, проталкивается все глубже и глубже. Поцелуй выходит глубоким, будоражащим, бесконечно наглым. Мои нервы на пределе. Кровь кипит, бурлит. Я не знаю еще, что значит заниматься сексом, но сейчас мне кажется, что именно это и происходит. Мой рот трахают, и мне это нравится. Волны возбуждения прокатываются по телу. Господи, кажется, что я больше не принадлежу себе. Мозг отключается, с ним просто нет связи. Такое ощущение, что теперь мною правят инстинкты, дикие и необузданные. Моральные границы, их просто нет. Я погасила в себе любой стыд и стеснение, превратилась в ощущение. Руки Раяна блуждают по моему телу. Пальцы пробегают по позвонкам, касаются голой кожи, стискивают бедра. Я стану ему в рот, потому что мне так хорошо. Я хочу, чтобы он не останавливался. Никогда. Пожалуйста. Одна его рука пробирается мне под платье и трогает между ног. Я всхлипываю и отрываюсь от мужского рта. Мне нужно его видеть. В глазах Раяна всепоглощающее пламя, и я готова в нем сгореть. «Насквозь мокрая», — рычит Иманов. А в следующее мгновение меня поворачивают лицом к стене. Я кладу на нее ладони и прижимаюсь щекой, чтобы хоть немного охладиться. Чувствую тело Раяна позади себя. Он задирает до талии мое платье и с шипением втягивает в себя воздух. «Красные, сука, что же вы, ларские, с нами делаете?» Его ладони на моей попе мнут и сжимают. Я кусаю губы, чтобы не стонать в голос. «Это слишком. Я сама не знаю, чего хочу, чтобы он не останавливался, чтобы мы зависли в этом моменте». Он руками расталкивает мои ноги, и я инстинктивно прогибаюсь в пояснице. Оборачиваюсь назад, чтобы видеть его. Рай на корточках возле меня. Поза такая сексуальная и в то же время мужественная. Он ведет носом по моим ногам все выше и тянет носом прямо там. Боже! Ты пахнешь так сладко, словно грех. А потом... Потом он целует меня сквозь трусики. Ноги едва не подкашиваются. От неожиданности я дергаюсь, а он удерживает за бедра и снова целует, толкается языком. Прикосновение хлопка к влажной плоти нереальное. Это так приятно, так хорошо. Я не могу сдержаться и громко стону. Я не знаю, что произошло бы дальше. Мне страшно думать, но нас прерывают. «Вика, это ты?» — слышу голос своего мужа, отца Раяна. Я замираю, и Рай тоже. Я судорожно втягиваю в себя воздух, и реальность обрушивается на меня шквалом ветра. Что я творю? Я моргаю один раз, другой. В тишине дома слышу шаги Алима, его комната на первом этаже, совсем скоро он будет здесь. Нет, нет, нет. Я застыла, но чувствую, как Раян поправляет на мне платье, встает и отходит от меня на несколько шагов. Я вижу Алима, кое-как отлипаю от стены. «Да, это я», — говорю трясущимся голосом. Делаю шаг вперед, но ноги не держат, я едва не падаю. Но сильная рука удерживает меня на месте. И снова эта реакция на Раяна. Я выдергиваю руку, словно ошпарилась. «Мы тебя разбудили? Прости. Раян просто захотел выпить кофе на дорогу». Вру безбожно. «Зачем я это делаю?» Алим молчит. Просто смотрит на меня, а я не выдерживаю его взгляд, опускаю глаза в пол. Алим никогда не запрещал мне встречаться с другими, просто говорил, что нужно сказать с кем, чтобы его люди проверили парня. Но сейчас мне так стыдно, что я готова провалиться сквозь землю. Умом я понимаю, что ничего плохого не произошло, но... Это же Раян! С кем угодно, но не с ним. «Я пойду на кухню», — бормочу я. «Иди наверх», — останавливает меня Алим, когда я прохожу мимо него. «Я сам сделаю сыну кофе». «Хорошо». Тихо соглашаюсь, все так же не глядя на него, и иду наверх. Между лопаток жжет чей-то взгляд. Я знаю, кому он принадлежит. Не смею обернуться. Забегаю в комнату и закрываю за собой дверь, прислоняюсь к ней спиной. Хватаюсь за голову, потому что она идет кругом. Что я едва не наделала? Мне даже думать об этом страшно. Очень. Это так неправильно, омерзительно. Как я могла так поступить с Алимом? Я не могу крутить роман с его сыном, это просто аморально. Но я точно знаю, что этого больше не повторится. Спишем все на алкоголь. Завтра я проснусь и больше не вспомню о Раяне и Манове. Обещаю.